Глава 10. Ночь с призраками. Как уже здесь упоминалось, я не пью. В общем и целом это верно, но бывают и исключения. Сейчас объясню. Как правило, я не притрагиваюсь к спиртному. Мне не нравится ни его вкус, ни то, как оно на меня действует. Кроме того, я люблю всегда быть в форме, при моей работе это просто необходимо. Однако временами, когда становится совсем уж паршиво и трезвость трудно переносить, я пью. Выбираю этикетку покрасивее, обычно шотландской виски, и покупаю себе на вечер бутылочку. Только на один вечер. И выпускаю пар. Не очень часто, пару раз в год. В терапевтических целях, не более того. Нужно упасть на самое дно, прежде чем всплывать. И вот, вернувшись домой из гавани, я запер все оружие в сейф, положил ключ в конверт и отправил сам себе по почте. Потом пошел и купил по бутылке виски, водки и джина. Операция с сейфом и ключом для моей собственной безопасности. Мне нельзя дотрагиваться до оружия в нетрезвом виде. Иначе я пущу себе пулю в лоб. Обязательно. «Вечеринка?» Улыбнулся индус, стоящий за прилавком. «Вроде того. В узком кругу. Только я да мои мертвецы. Теперь включить сигнализацию, запереть двери и окна, задвинуть шторы и вперед. Ненавижу виски. Его бьющий в нос запах и тошнотворный солодовый привкус, который обволакивает язык. Каждый раз приходится привыкать заново. Еще два глотка, и бокал опустел». «Как холодно!» — повторяет Анжела, и я тороплюсь налить еще. «Холодно, холодно!» Ее лицо в воде, бледное, безжизненное, стоит перед глазами, никак от него не избавиться. Надо представить Анжелу живой и смеющейся. Нет, еще хуже. Она никогда больше не улыбнется мне, хотя, по правде говоря, Анжела и раньше была не очень-то улыбчивая, вечно куксилась. Впрочем, куда ей до меня самого? «Ты самый добрый человек на свете», — снова и снова твердит она, пока я пью виски и стараюсь забыть о том, что не сбылось. «Вы поглядите, что сотворил со мной этот ублюдок», — жалуется Роуз. «Взял и задушил веревкой. В обе еще легко отделались, пуля в голову». «Легко?» — возмущается Дженнет. «Будь проклят тот день, когда он пришел ко мне, прикинулся таким добрячком, кормил меня ужином, даже отдал свой пудинг, а самому было на меня наплевать». «Вот именно», — соглашается Анжела, — «что он сделал для меня, а еще о любви говорил. Он любит одного только себя. Он хуже всех, с кем я встречалась. Чтобы быть мужчиной, мало отдать свой пудинг». «Ян убил меня из-за моей ноги. Если бы у меня было все в порядке, он никогда бы так не поступил. Все говорил, что не обращает на ногу никакого внимания, а потом взял и убил. Он такой же, как все, нисколько не лучше. Он хуже». «Хороший человек помог бы мне вместо того, чтобы душить». «Хороший человек отдал бы мне пудинг и не стал устраивать из-за этого скандал». «Хороший человек даже не заметил бы мои ноги. Я женщина, и мне нужен мужчина, настоящий, а он и не мужчина вовсе. Он просто неудачник». «Жалкий и злобный неудачник, ничтожество». Я с размаху разбиваю недопитую бутылку об пол и, не удержавшись на стуле, валюсь прямо на битое стекло. Встать на ноги никак не удается, мое тело весит не меньше тонны. После нескольких попыток я поднимаюсь, наконец, на четвереньки и выдергиваю из руки острые осколки, не в силах оторвать взгляд от ручейков крови, стекающих с локтя. «Разве это рано?» — презрительно бросает Роуз. «Пустяки, царапина. Погляди на мою голову!» — восклицает Дженнет. — «Вот это рано! Тебе бы так, тогда поймешь, что такое рано!» «Да где ему?» — прищуривается Анжела. «Разве он выдержит? Он может только других убивать, а сам — жалкий трус». «Я не убью себя!» — с усмешкой качаю я головой. «Ни сейчас, ни потом! Не надейтесь!» «Да куда тебе?» — орут они хором. «Ты же не мужчина!» «Вам не удастся меня уговорить!» «Потому что ты эгоист. Ты всегда был эгоистом с самого детства». «Я не эгоист». «Неправда, гляди». Анджела откидывает волосы, открывая две дырки, каждая размером с мячик для гольфа. «Скажешь, это не эгоиста работа?» «Мне надо выпить». «Тебе бы выпить тот цианид, что ты запер в сейф. Действует быстро, ничего не успеешь почувствовать». Я не собираюсь убивать себя». «А почему бы и нет? Тебя же никто не любит. Ты один-одинешенек, всем на тебя наплевать. Подумай, сколько женщин останутся в живых, если ты хоть раз поступишь как мужчина?» «Нет, я этого не сделаю. Не хочу. Пожалуйста!» «Это единственный достойный поступок, которым ты можешь искупить свою дрянную, никчемную жизнь. Нам уже не помочь, но ты можешь спасти других. Люди будут тебя уважать. Вот-вот ты станешь в своем роде героем. Ты ведь всегда мечтал стать героем, верно?» «Живым героем. Какой смысл быть героем, если не получаешь от этого удовольствия?» «Самые великие герои все мертвы. Я их поздравляю». «Ты что, боишься?» «Нет, не боюсь. Это же совсем не больно. Выстрели в себя и увидишь». «Нет». «Давай, попробуй». «Нет». «Мы ждем тебя». «Не могу, все заперто». «Достань ключ». «Он на почте». «Неправда, он в почтовом ящике. Почту заберут только через час. Ты можешь взять его, если хочешь, время еще есть». «Возьми ключ». «Просто достань его, можешь потом ничего не делать. Просто пойди и достань». Я открываю водку и пью прямо из горлышка. Может, в самом деле пойти и взять ключ, чтобы они, наконец, заткнулись. Отнести его в спальню и держаться оттуда подальше, вот и все. Сколько там времени? Еще 50 минут, успею. А вдруг я все-таки убью себя? Нет, не стоит. Или, может быть... Умирать не хочется, это я знаю точно. Но что, если они правы? Сколько еще жизней мне предстоит оборвать? Может быть, хватит? Я живу только для того, чтобы убивать по приказу Логана. У меня нет ни семьи, ни друзей, и никто никогда не захочет связать со мной жизнь. Сколько можно мучиться? Но почему я не могу найти себе пару? Почему? Как же я любил Анжелу, если бы она только знала. Любил каждую клеточку ее тела, даже ее уродство. Она была так прекрасна, так сексуальна. В тот первый раз я чуть с ума не сошел, в жизни такого не испытывал. У нее такая нежная кожа. А какая грудь, какие ноги, какие бедра. Как она ласкала меня, как наслаждалась сама. Я бы все отдал, чтобы вернуть ее. Все. Испытывая стыд и отвращение, я вытираю липкие следы своего путешествия в прошлое. Пасть так низко. И это все, что значила для меня Анжела. Ее вера в меня, любовь, сама жизнь и примитивный онанизм. Ненавижу себя, ненавижу. Они правы, я не мужчина. Неудачник. Бесполезное, жалкое, грязное ничтожество. Надо покончить с этим, вышибить себе мозги, оказать миру хоть одну услугу. Первый раз в жизни я увидел все в истинном свете. Нет никакого смысла коптить небо дальше. Вся моя жизнь — одно несчастье. Мало того, я приношу несчастье другим, и изменить уже ничего нельзя, впереди то же самое. Я подонок, мразь, пустое место. Сколько людей я убил? Так что мне стоит убить и себя заодно? Разве это трудно? Осталось 40 минут. Почтовый ящик открыть несложно. Потом отпереть сейф, сунуть дуло в рот и все. Так просто. Почему я не сделал этого раньше? Решено, я достану ключ. Точно. Сколько раз хотел, а потом шел на попятный. Но теперь... Все. Но теперь все. Я это сделаю. Одна пуля и конец. Скорее. Без колебаний. Клянусь. 100%. Все, черт побери. Беру ключ, и через 5 минут я труп. Ура! Вперед! Только встану на ноги и... И вот что самое интересное. Я абсолютно уверен, что так бы и сделал, если бы в тот самый момент не отрубился. Не знаю, сколько я так пролежал, но когда очнулся, было еще темно. И немедленно пожалел, что очнулся. В голову как будто вбивали гвозди, а живот и ноги дико чесались. В воздухе стоял удушливый запах алкоголя и мочи. Меня вырвало желчью. С трудом поднявшись на ноги, я побрел на кухню в поисках воды. Первый стакан из меня тут же выскочил, но второй удалось удержать. Третий, четвертый, пятый... Уже добрых полгаллона, больше не помещается. Все назад и сначала. Вместе с 4-м стаканом из новой серии я проглотил 3 таблетки анальгина, едва доплелся до дивана и снова отрубился. Все еще темно, хотя, похоже, времени прошло много. Головная боль немного отступила, но в паху соднила еще сильнее. Снова обмочился, второй раз за ночь. Малоприятный рекорд, который, видимо, еще предстоит побить. Я бросил одежду в мусорное ведро и стоял под обжигающим душем, пока кожа не покраснела и не сморщилась. И зачем только я измываюсь над собой? Анжела, катер, штормовые волны Ла-Манша, зубная бомба, предательство, убийство. Еще одно. Голова закружилась, я начал проваливаться в пропасть. Как унять эту боль? Шатаясь, я выполз из душа и пошел в гостиную искать остатки водки. Имею право. Утро еще не наступило. Ночь продолжается. Моя ночь. Какой бы закрытой ни была вечеринка, от незваных гостей никуда не денешься. Как и следовало ожидать, к рассвету является мамаша. «Это я. Увидела, свет горит, вот и решила, что тебе не помешает лекция о том, куда катится твоя жизнь». «Блеск. Как раз это мне и нужно», — бормочу я заплетающимся языком. «Прямо в точку. Длинная, подробная лекция о том, куда катится моя жизнь. Просто охуительно». «Опять пьешь? Я думала, ты бросил». «Врешь. Никогда я этого не говорил». Я делаю большой глоток водки. «Да чего же мерзкий вкус». «Нет, говорил. Я прекрасно помню, как ты сказал, что не пьешь. И что же я вижу?» «Чушь собачья. Если ты не поняла, могу повторить. Никогда я этого не говорил. Никогда в жизни». «Говорил, говорил. Уж я-то помню. 100 раз говорил. Ты просто умеешь забывать, когда надо. Очень удобно». Я улыбаюсь. Тут даже спорить смешно. «Ну ладно, мамочка, раз уж пошел такой разговор, я не возражаю. Торжественно заявляю, что этот бокал последний». Я допиваю водку и сразу же наливаю еще, улыбаясь и показывая мамаше 2 пальца. 2 последних. «Ох, Ян, я так беспокоюсь за тебя. Так дальше не может продолжаться, ты же сам понимаешь. И я придумала, как спасти тебя». «Ого, давай дальше, это интересно». «Пойди в полицию и все расскажи. Они тебя выслушают, вот увидишь». «Еще бы не выслушать, черт подери!» — хохочу я. «Нет-нет, ты не понял. Расскажи им все о тех, с кем работаешь, и тебе помогут, не сомневайся». «Шутишь? Да меня тут же запрут и ключ выбросят на помойку». «Вечно ты преувеличиваешь. Неужели мы не можем хоть раз нормально поговорить?» «Да за мои подвиги положено пожизненное и еще 10 раз пожизненное». «Вот именно. Поэтому надо им сказать, что все это сделал не ты, а твои дружки. Вот кто настоящие злодеи. Скажи, что ты не осознавал, что делаешь, что тебя обманули, и все будет в порядке». «Ничего не выйдет. Я проведу за решеткой весь остаток жизни». «Нет, неправда. Они во всем разберутся». «Поймут. Она что, серьезно?» «Разумеется, серьезно. Разве отчаявшаяся мать может нормально рассуждать? Неважно, сколько душ у меня на счету, виноваты во всем плохие парни. Это они меня заставили. Я лишь невинная жертва». «Послушай, Ян, я не говорю, что тебе совсем ничего не будет, но тут уж ничего не поделаешь. Если хочешь, я пойду с тобой, они меня выслушают». «С какой это стати?» «Я твоя мать». «Да наплевать им на тебя, они меня...» «Ян, пожалуйста, не начинай все сначала. Одевайся, договорим по дороге». «Убирайся к черту! Ты что, не поняла? Я никуда не пойду». «Ты должен, должен!» «Мне моя жизнь еще дорога». «Не бойся, я же все объяснила. Во всем обвинят других». «Я виноват так же, как Логан и Брод. Стрелял я, и сядем мы вместе». «Нет, никогда, я обещаю». «Мама, я гангстер, и что бы ты ни говорила, это ничего не изменит». «В жизни не слышала ничего глупее. Какой же ты гангстер?» «Вот так всегда. Ничем ее не проймешь, ни логикой, ни убеждением. Мамаша все лучше всех знает, и если вы не соглашаетесь, она будет зудеть, зудеть и зудеть, пока не добьется своего, и даже потом не остановится». «Гангстер! Вот еще выдумал!» — фыркает она. «Я такой же, как Логан, Брод, Эдди и Феликс». «Понимаю, что тебе этого хочется, им, наверное, тоже, но поверь мне, ты совсем не такой». «Мой сын не мог стать гангстером». «Я стал». «Нет». «Да». «Неправда». «Хватит дурака валять, оставь меня в покое». «Не оставлю, я твоя мать, и мой долг о тебе позаботиться». «Хороша забота, отправить меня за решетку». «О боже, сколько можно? Когда ты, наконец, прекратишь городить чепуху?» «Ну что, пойти и сдаться, чтобы доказать ей?» «В чем дело?» — продолжает мамаша. «Они что, шантажируют тебя? Ты поэтому не хочешь идти в полицию?» «Кто? Логан и Брод?» «Да, они угрожают тебе? Если так, то тем более надо все рассказать». «Никто мне не угрожает». «Наверняка так и есть, иначе зачем бы тебе покрывать их?» «Я никого не покрываю». «Ты всегда был подвержен чужим влияниям. Пора, наконец, становиться взрослым. Ты ничего им не должен, сам знаешь». «Знаю». «Тогда плюнь на них и иди в полицию». «Не могу, мама. Ты никак не хочешь понять, что мы с ними одно и то же. Мы вместе». «Никогда не поверю. Тебя заставляют. Вот почему ты все это делаешь». Задумчиво кивает головой мамаша. «Да нет же, черт возьми, я сам себе хозяин. Сам решаю, что делать. Меня никто не может заставить». «Вот как?» — усмехается Анжела. «Неужели никто?»